Он взглянул на Гая и улыбнулся искательно. «Идет?» Гай поколебался, но все же встал и вышел за ним. Да и какая, в конце концов, разница? Разве он сам себе не осточертел уже до последнего предела? Виски понадобилось лишь за тем, чтобы заполучить стаканы и лед. 4 бутылки с желтыми этикетками, выстроенные на чемодане из крокодиловой кожи, были единственным, что содержалось в порядке среди разброда, царившего в крошечном купе. Чемоданы и баулы с одеждой громоздились всюду, лишь в центре оставляя узкий извилистый проход, а на них сверху валялись спортивные костюмы и снаряжение, теннисные ракетки, сумка с клюшками для гольфа, 2 фотоаппарата, плетеная корзинка с фруктами и вином, застланная сиреневой бумагой. Гора свежих журналов, комиксов и романов высилась на ближнем к окну сиденье. Там лежала и коробка конфет, обвязанная красной ленточкой. «Похоже на спортзал, да?» — спросил Бруно, как бы извиняясь, что прозвучало неожиданно. «Здесь чудесно». Гай широко улыбнулся. Купе его позабавило, и он, наконец, ощутил себя в замкнутом пространстве. От улыбки темные брови разошлись, отчего изменилось все выражение его лица. Взгляд сделался открытым. Гай, как любопытный котенок, ловко лавировал между чемоданами, рассматривая вещи. «Новехонькая! Ни разу не била по мячу», — сообщил Бруно, давая потрогать теннисную ракетку. «Мать сует мне все это барахло. Думает, буду меньше отираться по барам. Ну, во всяком случае, можно оприходовать, когда деньги кончатся. Люблю выпить в путешествии. От этого впечатление ярче, правда?» Принесли высокие стаканы, и Бруно подлил туда из своей бутылки. «Садись, снимай пиджак». Но ни один из них не решался сесть или даже расстегнуться. На несколько минут установилось неловкое молчание, им нечего было сказать друг другу. Гай отхлебнул из высокого бокала почти неразбавленного виски и уставился на замусоренный пол. Он отметил, что у Бруно странные ступни. А может, дело в башмаках. Аккуратные легкие коричневые ботинки с плоским удлиненным носком повторяли форму узкого подбородка Бруно. Что-то в этих ступнях было старомодное. И Бруно выглядел не таким уж худощавым. Длинные ноги при ближайшем рассмотрении оказались довольно полными, тело одутловатым. «Надеюсь», — вкрадчиво осведомился Бруно, — «я не обеспокоил тебя, когда зашел в ресторан?» «Нисколько. Знаешь, мне было так одиноко». Гай начал было говорить о том, как в самом деле одиноко в отдельном купе, и тут зацепился за ремешок фотоаппарата Rolleiflex. Свежая глубокая царапина белела на кожаном футляре. Гай поймал на себе застенчивый взгляд Бруно. Вот тоска. Зачем было идти? До боли захотелось вернуться в ресторан, но тут подоспел официант с подносом, покрытым оловянной крышкой, и живо выгрузил все на стол. Запах приготовленной на углях пищи несколько приободрил Гая. Бруно так отчаянно отстаивал свое право оплатить счет, что Гай уступил. Бруно принесли большой бифштекс с грибной подливкой, Гаю — гамбургер. «Что же ты строишь в Мэдклфе?» — «Ничего», — ответил Гай. — «Моя мать там живет». — «О, — заинтересовался Бруно, — так ты к ней в гости, ты из этих мест?» — «Да, я там родился». — «Надо же! А не похож на техасца». Бруно полил кетчупом бифштекс и картошку, потом осторожно подцепил вилкой веточку петрушки и поднял ее, удерживая на весу. — «Давно не был дома?» — «Года 2». — «Твой отец тоже там живет?» — «Мой отец умер». — «А, и ты с матерью ладишь?» Гай сказал, что да. Гай не был слишком привержен к виски, но вкус этот был ему приятен, ибо напоминал об Энн. Энн, если уж пила, то только виски. Напиток умело смешанный, золотой, как она сама, и полный света. — «А где именно ты живешь на Лонг-Айленде?» Грейтне. Энн тоже жила на Лонг-Айленде, но гораздо дальше. «Мой дом я зову собачьей конурою», — продолжал Бруно. «Там вокруг такие собачьи колючки, и внутри у всех собачья жизнь, вплоть до шофера». Он вдруг рассмеялся с искренним удовольствием и вновь склонился над тарелкой. Теперь Гай видел лишь краешек узкого лба, редкие волосы на темени, да выступающий прыщ. Гай не замечал прыща с тех пор, как смотрел на спящего Бруно, и теперь, когда этот самый прыщ снова бросился в глаза, он казался чудовищным, невероятным, заслоняющим все остальное. «Почему жизнь собачья?» — спросил Гай. «А из-за папаши, чертов ублюдок. С матерью у меня тоже все здорово. Она приедет в Санта-Фе денька через два». «Чудно. Ну еще бы», — сказал Бруно с нажимом, словно противоречь. «Нам здорово весело вдвоем. Треплемся, играем в гольф. Даже на вечеринки вместе ходим». Он засмеялся сконфуженно, хоть и не без вызова, и вдруг показался таким юным, таким неуверенным в себе. «Весело, а?» «Не очень», — сказал Гай. «Хорошо, когда есть своя капуста. Видишь ли, с этого года мне причитается. Да только папаша не хочет отстегивать. Переводит на свой счет. Ты не поверишь, но у меня сейчас не больше денег, чем когда я был в школе, и за меня всюду платили. Приходится у матери стрелять по сотне время от времени». Он осклабился. «Не надо было тебе за меня платить». «Ну вот еще», — возмутился Бруно. «Я только хотел сказать, что черти что, когда родной отец тебя обкрадывает. И деньги ведь не его, а материных родных». Он помолчал, ожидая реакции Гая. «А что твоя мать об этом думает?» «Папаша все загробастал себе в опеку, когда я еще был младенцем», — хрипло выкрикнул Бруно. «А-а-а». Гай спросил себя, сколько раз Бруно вот так знакомился, платил за обед и рассказывал о своем отце. А почему он так поступил? Бруно безнадежно развел руками, затем быстро убрал их в карманы. «Говорю тебе, он ублюдок. Гребет к себе все, что плохо лежит. Сейчас утверждает, будто не дает мне денег, потому что я не желаю работать. Но это чушь. Ему кажется, что нам с матерью и так чересчур вольготно живется. Всюду норовит подгадить». Гай представил себе Бруно вместе с матерью, моложавой светской дамой, каких много на Лонг-Айленде. Она, наверное, кладет слишком много косметики, а иногда, как и ее сын, любит крутую компанию. «Где ты учишься?» «Учился в Гарварде. Выгнали со второго курса. Пьянка, азартные игры». Он передернул узкими плечами. «Не то, что ты, а?» «Ну да, я балбес. А дальше что?» Он подлил виски в оба бокала. «Кто это тебе сказал?» «Папаш твердит. Ему бы в сыновья милого, тихого парня вроде тебя. Вот бы все и наладилось». «С чего ты взял, что я милый и тихий?» «Имеется в виду, что ты серьезный человек и выбрал себе специальность, архитектуру вот. А у меня к работе душа не лежит. Видишь ли, мне не надо работать. Я не писатель, не художник, не музыкант. Зачем человеку работать, когда нет нужды? Язву себе и так наживешь. Папашу уже нажил. Ха! Он до сих пор надеется, что я стану заниматься этим его поганым бизнесом. А я говорю, что его бизнес, что всякий бизнес — узаконенный грабеж, как всякий брак — узаконенное блядство. Разве не так?» Гай искоса взглянул на него и посыпал солью кусок жареной картошки, подцепленной на вилку. Он ел не торопясь, наслаждаясь едой, наслаждаясь подспудно даже обществом Бруно, как наслаждался бы спектаклем на отдаленных подмостках. В действительности же он думал об Энн. Иногда смутные беспрерывные мечты о ней делались более реальными, чем внешний мир, что проникал лишь урывками, отдельными, случайными образами, вроде царапины на футляре Ролифлекса. Длинной сигареты, которую Бруно потушил о квадратик масла, разбитого стекла, на фотографии отца Бруно, которую сын швырнул на пол в холле у себя дома, о чем как раз сейчас рассказывал. Гай вдруг подумал, что успеет навестить Энн в Мехико после встречи с Мириам и перед тем, как ехать во Флориду. Если с Мириам все кончится быстро, он сможет полететь в Мехико, а оттуда уже в Палм-Бич. Такая роскошная мысль не пришла ему в голову раньше лишь потому, что он материально не мог себе это позволить. Но если контракт в Палм-Бич будет подписан, то сможет вполне. Нет, ты представляешь, до какого жлобства дойти? Запереть гараж, где стоит моя собственная машина. Голос у Бруно сорвался. Парень теперь верещал на невероятно высокой ноте. Но зачем? — спросил Гай. А просто он знал, что тем вечером мне до зарезу нужна машина. В конце концов, друзья меня подбросили. Так что он на этом поимел? Гай не сразу нашелся с ответом. У него были ключи. Он стащил мои ключи. Стащил из моей комнаты. Потому-то и струхнул. Так струхнул, что убрался из дома на весь вечер. Бруно, тяжело дыша, отвернулся к окну и принялся грызть ноготь. Пряди волос, потемневшие от пота, подрагивали на лбу, как антенны. Матери не было дома, иначе такое бы не стряслось, конечно. Конечно, невольно отозвался Гай. Весь разговор, подумалось ему, затевался ради этой истории, половину которой он прослушал. И те налитые кровью глаза, что воззрились на него в общем вагоне, и та заискивающая улыбка, все вело к очередному повествованию о людской злобе и несправедливости. «Ну и ты швырнул в холле на пол его фотографию?» — на всякий случай переспросил Гай. «Я ее выкинул из комнаты моей матери», — повторил Бруно, особенно напирая на три последних слова. Отец поставил ее в комнату моей матери. А она любит капитана, не больше моего. Капитан! Уж я-то его так никогда не назову, черта с два. Но что он против тебя имеет? И против меня, и против моей матери тоже. Он не такой, как мы, он не такой, как все. Он никого не любит и ничего не любит, кроме денег. Скольких он растоптал, чтобы загробастать побольше. Ловок, ничего не скажешь. Ну, ладно. А совесть-то, небось, мучает. Поэтому он и хочет, чтобы я вошел в дело и тоже стал бы ходить по головам и чувствовать себя такой же паршивой дрянью. Напряженно раскрытая ладонь Бруно сжалась в кулак, потом горько сжался рот, и, наконец, закрылись глаза. Гай подумал, что Бруно сейчас заплачет. Но опухшие веки приподнялись, а на губах вновь заиграла улыбка. «Уморил тебя, а? Хотел только объяснить, почему смылся из города раньше матери. А вообще-то я парень веселый, честно. Разве ты не можешь уйти из дому, если тебе там плохо?» Да Бруно, казалось, не сразу дошло, о чем его спрашивают, но потом он ответил невозмутимо. «Конечно, могу. Но не хочу расставаться с матерью. А мать держится за деньги, — подумал Гай. Закуришь? Бруно, улыбаясь, взял сигарету. Знаешь, тем вечером он убрался из дому в первый раз лет, наверное, за 10. Интересно, куда это к чертовой бабушке он сколол? В тот вечер я мог запросто его пристукнуть, и он это знал. Было с тобой такое, чтобы тебе не терпелось кого-нибудь пристукнуть? Нет, а со мной бывает. Иногда я думаю, что мог бы убить своего отца. Он с мечтательной улыбкой уставился в тарелку. Знаешь, какое у моего папочки хобби? Угадай. Гай не желал ничего угадывать. Ему вдруг стало скучно и захотелось побыть одному. Он собирает формочки для печенья. Бруно заржал, как жеребец. Формочки для печенья, честно. Каких только у него нет. пенсильванские, голландские, баварские, английские, французские, венгерских целая куча. Все стены увешаны.